когда-нибудь, наверное, с ума сойдет, а я люблю ее. Она тигровая, она пещерная, и я убью ее когда-нибудь, наверное, под Новый год и воскрешу ее. Вместо слов про мою любовь я кричу от боли. Радикана, женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно кровь, текила любовь. Радикана, женщина, горяча и бешена, соленая, словно кровь, текила любовь. Она река моя, я посреди нее стою на якоре, не видя берегов, лишь небо синее, невыносимое. Четыре танца с ней танцуют демоны, но этот пятый танец мой уже за облака, зашла луна, игра окончена. Вместо слов про мою любовь я кричу от боли. Тропикана, женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно кровь, текила любовь. Тропикана, женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно кровь, текила любовь. Текила любовь.